«Не расстраивайся, Мел». Оливер старался выглядеть более непринужденным, чем был на самом деле, хотя бы ради нее. «Мама теперь имеет право делать то, что хочет. Она свободна. Мы оба свободны, я полагаю». «Но ты нигде не бываешь по вечерам». Она смотрела на отца как будто с гордостью, и Олли улыбнулся. Смешно было гордиться этим. «Ты права, но у меня нет времени. Я слишком занят с вами. Может, тебе стоит проветриться? Дафна говорит, что тебе это будет полезно». «Вот как? Скажи ей, чтобы не лезла в чужие дела. У меня и без того хлопот полон рот». Дочь с сочувствием посмотрела на него. Она знала правду. «Ты все еще любишь маму, да, пап?» Олли ответил не сразу, понимая, что его слова прозвучат странно. А потом кивнул: «Да, Мел, иногда мне кажется, что буду любить ее всегда, но теперь это потеряло смысл, у нас с ней все кончено». Настало время сообщить об этом Мел. Впрочем, это и так ни для кого не было секретом, подумал Оливер. Прошло 5 месяцев с тех пор, как Сара уехала, и ни одного из своих обещаний она не выполнила, ни уикендов, ни каникул, да и звонила она уже крайне редко. Причина этого теперь была ясна. Она жила с 25-летним французским парнем по имени Жан-Пьер. «Я так и подумала». Мел печально взглянула на него. «Вы будете разводиться?» «Да, наверное, когда-нибудь. Мне спешить некуда, надо узнать, какие планы у твоей мамы». После того, как Мел легла, он сразу же позвонил Саре, памятуя, что сказал Сэм, и не желая откладывать разговор с женой в долгий ящик. Это не имело смысла. Время игр в дипломатию прошло. «Слушай, и тебе не стыдно принимать у себя мужика в присутствии детей?» В голосе Оливера на этот раз не было гнева, было лишь отвращение. Она больше не была женщиной, которую он знал и любил. Она была кем-то другим и принадлежала парню по имени Жан-Пьер, но она оставалась матерью его детей, и это беспокоило Оливера гораздо сильнее. «А, ты об этом!» «Олли, да он просто друг, и он спал на диване, а дети спали со мной в комнате». «Послушай, не надо, они оба прекрасно все понимают, по крайней мере, Мел, да и Сэм не дурак. Тебе что, на это наплевать? Тебя не смущает присутствие в доме любовника?» Последняя фраза уже содержала обвинение, но особенно возмущал Оливера возраст этого сопляка. «У меня такое ощущение, что я тебя больше не знаю, а может, и не хочу знать. Это твое личное дело, Оливер. А как мне жить и с кем мое? Детям бы пошло на пользу, если бы твоя жизнь стала более нормальной». «Так-так, и что это означает, что я должен затаскивать в дом 19-летних девчонок и доказывать им свои мужские возможности?» «Я ничего не доказываю. Мы просто добрые друзья, а возраст не имеет значения. Меня это не волнует, но должно быть хоть элементарное приличие, по крайней мере, когда рядом мои дети. Изволь его соблюдать». «Не указывай мне, Оливер. Я не твой ребенок и не прислуга. Я на тебя уже не работаю. Ты совершенно прав, когда говоришь, что не знаешь меня. Ты никогда меня и не знал. Я была всего-навсего нянькой твоих детей и прачкой твоего белья». «Не говори ерунду. Наша жизнь далеко не ограничивалась этим, и ты прекрасно это знаешь. Мы бы не прожили вместе без малого 20 лет. Черт их подери, если бы ты была для меня не более чем прислугой. Может, ни ты, ни я этого не замечали? Да что там говорить теперь? А какая польза от того, что ты бросила детей? Что изменилось к лучшему? Кто будет готовить, кто стирать, кто выносить мусор? Кому-то это надо делать. Я выполнял свою работу, ты свою, и вместе мы создали нечто замечательное, пока ты все не разрушила и не растоптала, нас в том числе. Ты поступила просто мерзко по отношению ко всем нам, ко мне особенно, но я-то знаю, что у нас было и как это было здорово и ценно, так что не надо заниматься очернительством».